«Сдается, ты рассказал мне не всю правду». Ардар выдохнул и улыбнулся, осознав, что проклинать я его не собираюсь. «Когда мы впервые столкнулись и почти разрушили гостиную, я, разумеется, не догадывался, что ты моя пара. Мне бы такое и в голову не пришло. А то, что бросился тебя защищать, так это... Любой бы маг поступил так на моем месте». Мужчина посмотрел на метель, в центре которой мы стояли, выдохнул и сказал: «Я бы и дальше держался от тебя подальше, но там, в заповедном лесу, когда на тебя напал волк...» «Береника, если бы ты только знала, как я испугался! Да я готов был тебя уже ни на миг не отпустить! Но и тогда...» «Подумал, чары какие-то действуют! Да что уж там!» Я сходил к другой ведьме в Гардаре провериться на приворот. «На приворот, которого не было!» — фыркнула я. «Да сдался ты мне! Ты...» «Люблю тебя! Безумно люблю! Береника!» И четко осознал, что не могу без тебя, когда напала тень. «Что же ты тогда после не выгнал Милану свою, заявившуюся на следующий день, и трепал мне нервы?» — возмутилась я. Взвыла метель, сверху посыпался снег, но я уже поняла, что почему-то она нас не тронет. Здесь пока бушевала совсем неизвестная мне магия. «Да я пытался, хотя ты со своей ревностью превзошла себя!» «Я? И ревновать?» — поразилась, сверкая глазами. «Ага». Ардар вдруг притянул к себе и впился в мои губы поцелуем. Оторвался и прошептал так, чтобы слышала одна я, словно кто-то еще был рядом. «Одна ты у меня, в сердце, в душе, в каждой моей мысли. Единственная моя». «Нахал!» — выпалила я. «Безумно, бесконечно сильно люблю», — ответил Ардар. «Забудь ты про Милану, ведьма моя ненаглядная. Смотрел я тогда на нее красивую, изнеженную, но холодную. И уже тогда не отзывалось сердце, не дрожало от одного звука ее голоса. Не сгорал я сам в огне от одного единственного взгляда самой желанной любимой женщины». Ардар снова меня поцеловал, заставляя забыть обо всем на свете. И тогда, когда я уехал в Трыкинбор, думал побыть одному, собраться с мыслями и поговорить с тобой начистоту о своих чувствах. Это было сродни наваждению, когда вспыхивает, и ты горишь, и спасение только в одном — быть с тобой рядом, Береника, дышать в такт. И когда снежные птицы сделали подарок, я понял, что ты тоже ко мне неравнодушна. Не сделали бы они его тем, в ком нет ответных чувств. «И тогда пошел в наступление, да?» — сощурилась я. «Признаться, в наступление я бы пошел в любом случае, да и потянуло нас друг к другу гораздо раньше, чем в Трыкином бору. Что верно, то верно. Я понимаю, возможно, тебе нужно время, чтобы принять свои чувства, потому и не хотел торопить. Пригласил на свидание», — хмыкнул Ардар. «Но, боюсь, волшебство приближающейся ледяной полночи не оставит нам выбора. Либо мы вместе и до конца, либо она заберет дар истинной любви». Я глупо моргнула и уставилась на мага. «Только не говори, что все эти чары были созданы волшебством богини зимы!» Едва ли не застонала я. «Полагаю, это так». Ардар покосился на метель, которая все расширялась и расширялась. Пространство, по которому она прошла, совсем изменилось. Под ногами разрисованный снежным узором пол, под потолком парящие снежинки, кусок одной из стен, синий-зеленый лед, не иначе. «Береника, «Ты согласна соединить со мной судьбу?» — снова спросил Ардар. «Обещаю, ты никогда об этом не пожалеешь, и если нужно, я подожду. Сколько потребуется, пока твои чувства не станут столь же сильны, как и мои». Я нервно хихикнула, шаркнула ножкой и посмотрела на Ардара. Глубинная синева в его глазах зашкаливала, и на мгновение я в ней потерялась. «Признаться, для меня все действительно случилось слишком быстро, но ждать не имеет смысла, Ардар. Я и раньше испытывала к тебе сильные чувства, в которых отчаянно боялась себе признаться. Какие бы артефакты богини зимы нас ни связали, у ведьм, если отзывается сердце, мужчина на всю жизнь остается единственным. Мой единственный — ты!» — выдохнула я признание. «Пока мы бродили по этим подземным туннелям и пещерам, не знаю, что во мне изменилось и как это случилось, но отказаться от тебя уже не смогу. Я люблю тебя, бесконечно сильно люблю. И если ты готов взять в жены ведьму, учитывая все последствия от моего не самого сладкого характера до экспериментальных зелий, то ты мне любая нужна, Береника!» — оборвал Ардар. «Ты мне!» — прошептала в ответ, чувствуя, как легко и радостно становится на сердце. Я потянулась за поцелуем, но метель вдруг сделала последний рывок, обсыпала нас серебром и развеялась. И мы с Ардаром оказались в непередаваемом по красоте сказочном зале. Лед, снег и серебро заковали собой пространство, разрисовали узорами пол, стены и сводчатый потолок. Посреди зала, неподалеку от того места, где мы стояли, вспыхнула арка, увитая дивными белыми цветами. Они немного светились и отражались в стенах, словно в зеркалах. Те стали сплошь ледяными, в них оказались будто впаяны белые колонны. Я случайно глянула под ноги и обнаружила, как внизу, под небольшой толщей льда, рассыпались светлячки. От них-то и шел свет, озарявший пространство. Серебристый, чистый, как снег, припорошивший пол. «Добро пожаловать в мои чертоги!» Раздался рядом голос, и мы с Ардаром оторвали взгляд от арки и развернулись. Красивая, стройная женщина с тонкими, почти хрупкими чертами лица стояла в нескольких шагах от нас. Пронзительные синие глаза сверкали, словно льдинки, но холода в них почему-то не чувствовалось. Вдоль спины до самого пола спускалась белоснежная коса, увитая лентами и прозрачными сверкающими камнями. Одета незнакомка была в платье в пол — простое с виду, но если приглядеться, ткань мерцала серебром, напоминая парчу. Подол и пояс усыпаны драгоценными камнями. На плечи женщины накинуто белоснежное манто. «Здравствуй, владычица метелей, холода и стужи!» — учтиво склонился Ардар. «Так это что, богиня зимы?» О том, как мы к ней попали, я понятия не имела. Я поклонилась и с трудом сдержала ехидство. Так это она нас гоняла по шахте, посылая испытания и подарки. «Вообще-то нет, не я», — легко прочитала она мои мысли и улыбнулась. «Ой, мухоморы лесные, думать мне хотя бы временно придется потише». «Волшебство год набирает силу, и чем ближе ледяная полночь, тем больше его становится. Мне оно не подвластно. Его создавало заклинание гораздо более древних сил, тех же, что когда-то сотворили и меня», — сочла нужным пояснить богиня зимы. «И каждый год, уж по какому принципу, то мне неведомо, эта сила выбирает пару, которая нуждается в ее помощи. Вы вот прошли бы мимо друг друга, если бы вас не столкнул гном Рарик». «Так это он под действием чар отказался выплачивать деньги за работу», — поразилась я. «Да нет», — рассмеялась богиня, оглаживая манто. «Так действительно сложились его обстоятельства. А вот саму встречу подстроила уже магия и сделала это так, как смогла». Я покосилась на спокойного Ардара, которого волшебство не волновало совсем. Он был немного задумчив. «И сколько раз магия вмешивалась в нашу судьбу?» — уточнил хмуро. «В заповедном лесу она вас не коснулась. То, что вы нашли мой браслет...» «Что?» — удивилась я. «Ардар, ты что, артефакт нашел, о котором ходят легенды? И мне не сказал? И еще удивлялся, откуда берутся тени?» В моем голосе плескались возмущение и гнев. «Да ничего я не нашел!» — развел он руками, и я сразу поверила. Мы посмотрели на богиню зимы, желая получить ответ. Она хмыкнула, проказливо улыбнулась, сверкая глазами. Затем задорно хлопнула в ладоши, и в одной ее руке появился оплавленный кусок серебра, в другой — синий камень. Тот самый, что я нашла, когда за мной погнался волк. Владычица соединила их, дунула, и серебро и камень закружились в маленьком снежном вихре. Когда он исчез, на ладони у богини зимы лежал дивной красоты браслет. Узорчатый, с мелкими синими камушками по ободку, отливающий серебром. «Будьте добры, дайте мне ваши кулоны, полученные от снежных птиц». Мы молча сняли украшения и отдали, наблюдая, как очередной вихрь кружит и браслет, и подарок снежных птиц. Еще мгновение, и все исчезло, а на ладонях лежало уже два браслета. Богиня зимы внимательно их оглядела, в очередной раз улыбнулась. Я зажмурилась, потом ущипнула себя, все еще опасаясь, что мне это снится. «То есть за вот этим вот гоняется народ, приезжающий в Гардар чуть ли не со всего королевства, да и из соседних заглядывает, а мы так легко и просто их нашли?» — не удержалась я. «Видишь ли, Береника, как и любой артефакт, браслет весьма капризен и своенравен». Кажется, это я уже где-то слышала. «Он может даться в руки только тем, кто его не ищет, но кому суждено быть вместе. Такое вот у него имеется свойство. Впрочем, основная функция не эта, а защитная. Эти браслеты, приправленные еще и магией снежных птиц, теперь уникальны. Они будут хранить вашу любовь, защищать, где бы вы ни были, что бы с вами ни случилось, пока в вас горит это чувство. Оно защитит, приведет вас друг к другу, спасет и позволит выжить там, где это практически невозможно. Сила вашей любви будет питать браслеты, увеличивать их чары». «Ну, теперь-то понятно, почему некто прознал про это волшебство и решил у нас отобрать, призвав теней», — вспыхнул Ардар. «Владычица, не подскажете, кто же этот охотник?» Богиня зимы ненадолго задумалась, кивнула и взмахнула рукой. В открывшемся окошке виднелась девушка, отдававшая ключ от гостевого домика. «Вот это поворот! Да я даже имени ее не запомнила, а тут такое!» Богиня нахмурилась, увидела, как рядом с девушкой вьется тень, и вдруг резко дунула, разрушая чужое колдовство. Судя по тому, как странно захлопала глазами незнакомка, произошедшее было для нее тайной. «Но откуда она узнала, что у нас браслет?» — поразилась я. Она достаточно сильная магиня, обладает талантом видеть скрытое. Но, увы, про браслет она даже не догадывалась. Ее интересовала чистая сила. Она надеялась ее у вас отнять. Мы с Ардаром переглянулись. Просто так это оставлять нельзя. Не бойтесь, с ней моя магия разберется. Она навсегда разучится колдовать, а если вздумает кому-то вредить, начнет испытывать такой страх, что душа в пятки уйдет, — пообещала богиня. Ну и послужит мне весь следующий год. Богиня зимы взмахнула рукой, и девушка в открывшемся для нас окне закружилась в снежном вихре, исчезая из комнаты. Это она ее еще пожалела, та легко отделалась. Богиня зимы могла ведь и убить. Те тени были опасны, и, окажись на нашем месте кто-то другой, мог бы не справиться и погибнуть. С этим мы разобрались. У вас ведь имеются еще какие-то вопросы, уточнила богиня зимы. Ардар посмотрел на меня, и я спросила. А то, что случилось с нами в шахтах, это тоже волшебство приближающейся ледяной полночи. Вы про ловушки? Спросила богиня зимы. Да. Конечно, это тоже творило волшебство ледяной полночи. Только одной паре раз в году оно дарит встречу со мной и всегда проверяет, насколько они этого достойны, прежде чем переносить вас в мои чертоги. Первым испытанием для вас стал выбор пути. Многие пары ссорятся, не готовы уступать, но вы легко приняли решение. Признаться, мы с Ардаром об этом даже не задумывались. А река? Она ведь тоже не была простой. Поинтересовался уже мой маг. «Не была», — серьезно подтвердила богиня зимы. «В ее водах спит древняя магия, способная вытащить самые темные желания, которые заставят вас сойти с ума и спрыгнуть с лодки. Но вы справились, потому что держались друг за друга, доверяли и не сомневались в выбранном пути». И, конечно, тьмы в ваших душах совсем немного. Так, чтобы ее не имелось, никогда не бывает. Но вы успешно с ней справляетесь, не совершаете убийств, не рушите чужие судьбы, не жаждете власти. Признаться, я немного смутилась, и Ардар ободряюще сжал мою руку. «Озеро же, в которое вы нырнули, — тоже волшебное. В нем таится безумно много магической силы. И не каждый способен отказаться от власти и всемогущества, которое может получить». Тут я покраснела. Просто потому, что вовсе не думала о какой-то там магической силе. В тот момент меня вообще интересовал только Ардар. «Власть приобретается и над человеком», — снова прочитав мои мысли, отозвалась богиня. «Магия волшебного озера способна одарить и ей, если пожелаете». Но ни я, ни Ардар не пожелали. Сдается, наши мысли действительно были иными. «Когда вы противостояли чарам, она одарила вас иначе», — богиня кивнула, показывая на нас. «Одежда волшебная. Она никогда не порвется, не износится, всегда подстроится под комплекцию владельца и отразит любой сглаз, порчу и проклятие». «Нет, похоже, ничего в этих шахтах простого не было». «И, конечно, сокровищницу великого полоза вы не могли не пройти. Одно из самых непростых испытаний, кстати. Нет людей, которые не желали бы богатства. Но самое главное сокровище ведь не золото и драгоценные камни», — тихо заметил Ардар. «И даже не магическая сила», — — добавила я. Богиня зимы улыбнулась, наблюдая, как Ардар медленно привлекает меня к себе и обнимает. И так уютно и правильно в этих мужских объятиях, так восхитительно. «А для чего мы попали к вам?» — спросила осторожно. «Она ничего не знает?» — удивилась богиня зимы. «Мы как раз остановились на этом моменте, когда перенеслись к вам в чертоги», — пояснил Ардар и внимательно посмотрел на меня. «Что я опять упустила из виду?» — спросила прямо. «Волшебство ледяной полночи переносит пару ко мне, когда оба готовы связать свою судьбу». «Это вы намекаете на свадебную церемонию?» — оторопела я. «Да не намекаю, а говорю, как есть!» — вздохнула богиня зимы и посмотрела на Ардара. Маг развернулся, погладил мою щеку кончиками пальцев. «Только не говори, что совсем недавно, дав согласие, ты испугалась и уже передумала». Я моргнула и уставилась на него. «Проклясть его, что ли? Ну, хоть разочек отвести душу, а то совсем ведь обнаглел, стал ставить под сомнение мои решения. После всего, что между нами было, я просто обязан на тебе жениться», — явно поддразнивая, протянул Ардар. «Точно прокляну и не помилую». Я вдохнула поглубже, вспоминая, сколько всего мы вместе пережили и в заповедном лесу, и в Трыкином бору, и в заколдованных шахтах, и... «Даже не надейся теперь от меня избавиться!» — выпалила я. «Ты мой! Ты только мой!» Ардар светло улыбнулся, и на сердце у меня как-то сразу потеплело, а ноги стали подкашиваться. Он потянулся ко мне, я к нему, и мы почти коснулись губ друг друга, как раздалось покашливание. «Алые мухоморчики! Как же это надо настолько быть влюбленной в этого мага, что забыть про богиню зимы? И это хорошо, что она настолько терпеливая и, похоже, не особо обидчивая. Тем не менее, к ней я повернулась, чувствуя, как алеют щеки». Взгляд подняла осторожно, увидела, как в синих глазах сверкают смешинки, а на губах — улыбка, и смутилась еще больше. Никогда не думала, что я как на открытой ладони. «Прошу пройти в арку», — торжественно сказала богиня зимы. На непослушных ногах, подрагивая от волнения, я вцепилась в руку Ардара, и он крепко ее сжал, подбадривая. «Нет, я, конечно, смелая ведьма, где-то даже отчаянная, но не настолько, чтобы не переживать, как все сложится, когда попала в чертоги богини. Стоило нам оказаться под аркой, как она засияла, осыпая нас ворохом снежинок». «Надо же, магия ледяной полночи подарила нам с Ардаром даже подходящие для свадебной церемонии наряды, красивые и изящные». Но отметила я это как-то краем сознания, снова переключившись на Ардара. Его глаза сияли, и от того, как мой жених на меня смотрел, я таяла и теряла все слова и мысли». По залу закружились метели, арка засияла еще ярче, и богиня зимы, улыбаясь, начала читать заклинание соединения судеб. Смысл я почти не улавливала, смотрела на Ардара, шально улыбалась и не верила, что все это происходит с нами. «Пусть любовь согревает, дарит крылья и ведет за собой», произнесла богиня зимы. «Произнесите торжественные клятвы, чтобы скрепить мою магию». Я немного растерялась, но Ардар улыбнулся и начал первым. «Клянусь тебе в любви и верности, Береника. Пока звезды светят на небе и огонь согревает сердце, я буду с тобой. Клянусь рука об руку пройти весь путь». стать тебе поддержкой и опорой, быть только твоим, делиться светом и стать щитом от тьмы. Клянусь!» Едва Ардар закончил, как арку озарила вспышка света, и нити волшебства, оплетавшие нас и до этого, стали ярче, наливаясь силой. «Клянусь тебе в любви и верности, Ардар, пока существует этот мир и горячо бьется мое сердце, я буду с тобой. Клянусь не выпустить твоей руки, проходя весь путь. Буду поддерживать и помогать. В какой бы беде ты ни оказался, приду на выручку и стану защищать. Буду только твоей. Буду твоим светом. Клянусь!» Нас снова озарила вспышка света и опутала нитями магии. Мы, спрятанные в нее, словно в кокон, стояли и смотрели друг на друга, не в силах хотя бы на мгновение разорвать этот взгляд, испытывая невероятное притяжение. «Люблю тебя», — шептали мне глаза Ардара, заставляя падать в бездну. «Я тебя еще больше», — отвечала я, с трудом сдерживаясь, чтобы не сделать разделявший нас шаг и не прижаться к нему. Тем временем в руках богини зимы вспыхнул хрустальный посох с драгоценным камнем наверху, взметнулись разом метели, закружили вокруг нас. И две магии, та, что рождена нашими с магом чувствами, и волшебство ледяной полночи, сплелись в одну. Богиня зимы легко ударила посохом о ледяной пол, и чары перестали казаться хаосом, сформировали собой вихрь. Позвякивая, по воздуху к нам с Ардаром подлетели браслеты. Мой жених взял тот, что предназначался для меня. Тонкий ободок скользнул на мое запястье, и от поцелуя Ардара к руке превратился в серебряный узор. Когда второй браслет взяла я, то меня начало потряхивать от волнения. Каким-то чудом, не иначе, я надела украшение на Ардара и ласково погладила его по запястью. Ардар рвано выдохнул, и взгляд его стал глубоким и темным. Кажется, я даже забыла, как дышать. Еще мгновение, и на руке моего жениха вспыхнул такой же узор, как и у меня. «Объявляю вас мужем и женой», — возвестила богиня зимы. «Скрепите ваш союз первым супружеским поцелуем». И шаг, который разделял нас, вдруг исчез, и мои пальцы запутались в волосах Ардара, а губы обожгло от прикосновения так, что внутри все скрутило в тугой узел. Мы целовались, не в силах остановиться, взахлёб, жадно и страстно, забыв о нежности. Да какой там, мы даже забыли о том, где мы и что тут делаем. Всё оголено настолько, что смысла сдерживаться просто нет. «С наступающей ледяной полночью! Пусть ее волшебство сделает вашу любовь еще сильнее!» — послышался голос богини зимы. И эхом раздались удары далеких часов, символизирующих, что мир обновился, и в него вновь вошло доброе и светлое. Но это все было где-то там, а здесь и сейчас был только Ардар. Его ненормальные поцелуи, ласковые руки и горячо бьющееся сердце под моей ладонью. Мы оторвались лишь на мгновение, когда нас подхватила метель, возвращая в гостиную нашего домика. «Спальню?» — прохрипел Ардар, спускаясь поцелуями по моей шее. «А мы дойдем?» — прошептала я, сильно в этом сомневаясь. «Стон в мои опухшие губы! Если пожелаешь, моя несносная ведьма!» «Мой несносный маг!» — — отозвалась я, снова забываясь в этом мужчине, подаренном мне судьбой. И так страшно было от мысли, что могла пройти мимо, не заметить, не позволить сердцу откликнуться. Не знаю, что в этот момент чувствовал Ардар, но я отдавала себя целиком и без остатка. Целовала и ласкала, стонала и даже не подозревала, что способна на подобное безумство. Я забылась в моем маге, потеряла себя и снова обрела. Мы, наверное, оба сошли с ума от любви, потому что просто не могли остановиться. Я даже не поняла, как оказалась раздета, и только осознав происходящее, выпалила в губы Ардара: «У меня до тебя никого не было. Береника, ведьма моя ненаглядная!» Простонал мой муж, накрывая собой, но делая это так бережно и нежно, что боль пронеслась вспышкой и практически сразу затихла. И мы оба сорвались в бездну и растворились друг в друге. Удовольствие заискрилось, осыпалось звездами и оставило нас оглушенных и ошеломленных. Никогда бы не подумала, что так бывает, что все бывает так. Но когда встречаешь своего единственного, иначе просто не получится. Откликаешься не только каждой своей клеточкой, а всем сердцем. Какое-то время мы приходили в себя, а после Ардар принялся ласкать меня, шепча такие слова, от которых краснела я вся, но не отозваться не могла. И наше безумство повторилось. Уже гораздо позже, когда до утра оставалось всего ничего, мы поднялись наверх, чтобы принять душ, а после спустились завтракать. Никогда у меня не было такой восхитительной ледяной полночи, — улыбнулся Ардар. «Еще бы! Ты и женатым никогда не был!» — усмехнулась я, рассматривая мужа. Сейчас он походил на довольного, сытого кота, облопавшегося сливок. Даже движения стали плавными и немного другими. Кажется, Ардар окончательно расслабился. Я же после такой жаркой ночки даже шевелилась с трудом. И муж всюду носил меня на руках. Сопротивляться его вниманию и заботе я даже не думала. «Кстати, богиня зимы оставила нам под елкой подарок», — вдруг заявил он, когда мы доели десерт из взбитых сливок с ягодами и решили переместиться в гостиную. «Правда? А я и не заметила», — удивилась в ответ. «Я видел, когда мы спускались». Насколько же я была увлечена рассматриванием собственного мужа, что не заметила ничего. «А точно от нее?» — с сомнением спросила я. «Поверь, перепутать ледяной зачарованный ларец с чем-то другим сложно. Пойдем смотреть». «Конечно». Мы перебрались в гостиную, устроились возле елки, иголки которой немного светились. Все же, похоже, вылитое зелье не прошло для нее бесследно, заметил Ардар. «Угу. Я не про иголки». «А про что?» «Я так сильно загадывал, чтобы ты меня полюбила». «Что?» «В любви все средства хороши, даже помощь заколдованной елки». Ардар сказал это таким серьезным тоном, что я не выдержала и рассмеялась. «Как же я люблю твой смех!» — улыбнулся он, целуя. Какое-то время мы были снова заняты друг другом, а потом все же отдышались и потянулись к подарку богини зимы. «А что загадала ты?» — вдруг спросил Ардар. «А ты решил, что и я поддалась искушению?» «Ведьма и не поддаться?» — хмыкнул муж. Я шутливо стукнула его кулаком по плечу. «Сознавайся, Береника». «Ладно, загадала. Идеального мужчину». «Считай, желание исполнилось. так как я и есть идеальный». «Ты так думаешь?» — не удержалась я от подразнивания. «Однозначно. Ты загадывала меня, и не спорь. Да я...» «Так, все, с меня хватит. Сейчас я докажу, что для тебя самый идеальный, раз ночи было мало». Я увернулась от его губ и показала рукой на ларец богини зимы, который безумно сильно хотела открыть. «Знаешь, я уже жалею, что тебе про него сказал. Как-то забыл, насколько ведьмы любопытны, а уж моя жена в особенности. Сам меня выбрал, теперь только смирись и наслаждайся», — отозвалась я. «Да кто же против?» — широко улыбнулся Ардар, откидывая крышку ларца. Я вытаращилась на содержимое и охнула. Чего там только не было! И редкие ингредиенты для зелий, и почти готовые порошки, и драгоценные камни, и множество разных вещей для приготовления артефактов. В ларце лежала записка: «Заветное желание исполнено». Бумага тут же рассыпалась снежинками, а мы с Ардаром переглянулись. «Значит, любовь ты загадывал, да?» — хмыкнула я. «А ты, значит, идеального мужчину». Мы уставились друг на друга и расхохотались. «Тысячу лет мечтаю открыть свою лавочку». «Вот и я тоже, но одной не потянуть». «И не так интересно», — понимающе добавил Ардар. «А теперь у нас и лавка будет одна на двоих, и я пригляжу за одной ведьмой, чтобы королевство после ее чар уцелело». «Ардар!» — возмутилась я. «Прокляну!» Муж фыркнул, отодвинул ларец и притянул меня к себе. Мир снова перевернулся, и мы пропали для него. Остались только взаимные ласки и поцелуи, бешеный стук сердца и стоны, которых сдерживать никак не получалось. И лишь после обеда, сидя возле все той же елки, мы до хрипоты спорили о том, какой будет наша лавка, рисовали эскизы, подбирали варианты и снова целовались. Оторвались только, когда елка снова засияла золотым. Что вот с ней делать? Похоже, придется выкупать у владельца домика, или еще лучше, просто подарить ему новую. Раз уж я создала такое зелье, а Ардар использовал его не по назначению. «Что не так?» — поинтересовался Ардар, целуя мое плечо. «Думаю, что делать с елкой? С собой забрать? Жалко ведь, если пропадет такое чудо». «Кто-то не успел загадать всех желаний?» — усмехнулся Ардар. «Чары через время рассеются». «А до этого мы огребем кучу неприятностей», — вздохнула я. «Тогда заберем с собой», — решил Ардар, — «если других идей нет». «Подарим первому встречному?» — хмыкнула я. «Ты неисправима», — рассмеялся муж. «А давай. Нам уже подобный артефакт не нужен. Самое важное мы получили — взаимную любовь». Я потянулась за поцелуем, но Ардар увернулся и так серьезно посмотрел на меня. «Хотя, знаешь, Береника, ненадолго я бы эту елку оставил. Я еще не успел загадать, что безумно желаю к следующей ледяной полночи маленькую зеленоглазую девчонку, безумно похожую на мою любимую ведьму». Я посмотрела на мужа, оценила перспективу и подумала: «Почему бы и нет?» Проказливо улыбнулась и прошептала: «Это твое желание я могу исполнить и без всяких артефактов». Конец.